Хоповский дневник. Помимо поездок за границу, собраний кружка и участия в богослужениях, источником духовных сил для русских православных студентов Сербии стал Хоповский монастырь. В нем служил замечательный священник отец Алексей Нелюбов. «Он был и строгий, и бесконечно благостный», — вспоминала Зернова. Любил каждого из своих духовных чад, разделял их горести и радости, наставлял, утешал, прощал, вымаливал. Вскоре отец Алексей стал твоим, Дима, первым духовным отцом. В монастыре, находившемся в 70 километрах от Белграда, нашли убежище монахини Леснянской обители и ее основательница, матушка Екатерина, в миру графиня Евгения Борисовна Ефимовская. Это замечательная игуменья говорила, что приняла монашество не для того, чтобы забыть о мире, но чтобы преображать мир. Она боролась за восстановление института диаконис, изучала богословие, привлекала в монастырь образованных монахинь, основала сиротский приют. Ее не удовлетворяли трафаретные ответы, и она не боялась заново ставить трудные вопросы, например, не могла примириться с возможностью вечных мук, несовместимых, по ее мнению, с верой в любовь и милосердие Божье. Клепинины очень привязались к матушке Екатерине, и после ее смерти в 1925 году Николай написал о ней воспоминания. «О той огромной роли, которую сыграл в твоей жизни Хоповский монастырь, говорит лежащая передо мной записная книжка. Тебе исполнилось 18 лет. Именно тогда, под впечатлением от поездки в Хопово, ты начинаешь вести дневник. На первом листе, помеченном 6 апреля 1922 года, записываешь несколько стихов о воскресении Лазаря из Евангелия от Иоанна, а затем начинается твоя беседа с Богом. Господи, помоги мне поверить, что ты воскресил Лазаря. Сегодня первый раз ты был так близко от меня. Сегодня так крепко держался я за твой крест. Господи, помоги мне помнить тот великий момент, когда в полутемной церкви ты дал мне свое тепло и свет». Ты пишешь, чтобы разобраться в собственных чувствах и мыслях. Первое, над чем задумываешься, вопрос о смерти и перевоплощении. Затем ты спрашиваешь, не подрывает ли веру анализ окружающих нас идей и явлений. Далее интересно рассуждаешь о снах. К чему сны? Не толчки ли они к понятию относительности, которое ведет к тому чувству, что жизнь — лишь один миг, или ничтожная доля чего-то цельного, святого, великого и таинственного? В другом месте ты размышляешь о том, что чрезмерная сосредоточенность на своих чувствах лишает сердечной радости и надежды на милость Божью. Господи, дай душе моей покой от мыслей этих. Пусть не стон из души будет вырываться, а песни тебя прославляющие. 2 октября ты вклеиваешь в дневник васильки, которые принесла тебе маленькая девочка. Тебя умилило, что на вопрос, кто принес эти цветы, она ответила: «Не я, но мы». Я хотел бы, чтобы мое злое сердце было таким же чистым и бескорыстным, как у этой девочки, пишешь ты. В одной из записей ты спрашиваешь, как сделать, чтобы сердце и ум всегда были вместе? И тут же весьма мудро для твоих лет рассуждаешь. Я хочу научиться не желать постоянной весны, потому что тогда не было бы зимы, а без зимы нет и весны. Ты любишь гулять в одиночестве, упиваешься красотой неба и цветов, она звучит в твоем нежном, восприимчивом сердце, как музыка. Но вот наступает осень 1922 года. Курлычут улетающие журавли. Ты просишь у Господа силы, чтобы жить и бороться. Вскользь проходят по страницам и твои приоткровенные любовные переживания. Кое-где мелькает рисунок кольца и силуэт белочки. Ну, пусть это останется твоей тайной. 19 ноября 1922 года. Почти праведческая запись. «Я люблю православие всем сердцем. Правый путь, подвиги, страдания, унижения, но награда на небеси». Ты видишь перед собой 70-80 лет жизни, а тебе остается только 21 год. Сейчас путь к Царству Божьему видится тебе в монашеской жизни, и ты обращаешься к своему небесному покровителю с молитвой. «Святый великомученик Дмитрия, приведи меня к монашеству». 11 марта 1923 года ты признаешься, что не способен руководить своими убеждениями и взглядами, и решаешь, что отныне будешь не столько записывать свои мысли, сколько искать наставления в Священном Писании и у духовных писателей. Славянской вязью ты выписываешь слова Христа. «Иже аще не приими Царствие Божьего, яко отроче не имать в нити вне». Развитие этой мысли ты находишь у святого Тихона Задонского. «Есть люди, — пишет святитель, — хотя алфавита не знают, но добро разумеют, просто грубо говорят, но красно и благоприятно живут». Тебя явно влечет к церкви, даже когда охватывают сомнения: «Господи, может быть, я от скуки хожу к Тебе? Если нет, даруй мне доказать Тебе истину и глубину влечения к Тебе». Ты настолько серьезно воспринимаешь духовное руководство отца Алексея, что даешь ему прочитать свой дневник. «Я хочу, чтобы вы знали самую мелкую мою мысль, чтобы ничего не было от вас скрыто». Тебя, правда, смущает, что первая часть не православная. Ты пишешь о том, что ею недоволен, но священник отвечает, что ты не должен стыдиться и первых страниц, так как все нужно пережить, и тогда все, что дорого нам, будет еще дороже. Некоторые выписанные тобой места из Священного Писания тебя смущают. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». «А большевики?» — по праву спрашиваешь ты. Кроме Хоповского монастыря, ты бываешь и в лесной обители, основанной в 1922 году владыкой Вениамином Фиджековым. Помещение бывшего сербского монастыря – Петковица. Однажды осенью, уже под вечер, ты решил пойти туда пешком, но сбился с пути. Ты решил переночевать в лесу, нагреб сухих листьев и лег спать, а проснувшись на рассвете, с радостью увидел между стволами деревьев ограду монастыря. Тебе хочется запомнить эту радость, ты видишь в ней знак присутствия Бога. «Какой большой день в моей жизни! Какие важные вещи я узнал, которые, может быть, перевернут всю мою жизнь!» Как хорошо, что в этот тяжелый для всей семьи год ты нашел поддержку в церкви и понимание у отца Алексея. В предыдущее лето твоя мама заболела грудной жабой. В начале февраля ей стало хуже. Андрей Николаевич вернулся из Борских рудников на Далматском берегу, где он работал. Несмотря на успокоительные письма, Таня, уехавшая в Прагу учиться танцу по методу Далькроза, решила отказаться от стипендии и приехала в Белград, чтобы помочь маме. К великой радости Софьи Александровны вся семья была в сборе. «Как я счастлива, что опять собрала всех своих ребят!» Увы. В субботу, 24 февраля 1923 года, когда ты с братом был на всеночной, ее не стало. Папа вышел на балкон и стал ждать вашего возвращения. Когда вы появились, он, не дожидаясь, пока вы войдете, сказал: «Мама умерла». 17 марта ты записываешь: «Я понял значение слова Господа нашего Иисуса Христа. Приидите ко мне, все труждающиеся, и обременений, и я упокою вас. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Пусть это останется в сердце навсегда. На похороны собралась почти вся русская колония Белграда. Среди провожавших был незрячий юноша Михаил Федоров. Позднее он попал во Францию и жил с группой слепых в городе Ле-Ман, где я работала с 1961 по 1963 годы. Он рассказал мне о том, как хоронили Софью Александровну. «С ее смертью, — писал отец Василий Зиньковский, — в дружной, высокоинтеллигентной семье Клепининых сразу что-то основное оборвалось. Однако мама, как и обещала, будет в тебе жить. В Боге нет смерти для любящих его и друг друга. 7 лет спустя ты напишешь об этом своему большому другу, Соне Шедловской. Я в первый раз понял значение страданий, когда осознал, что все, на что надеялся в жизни, ушло от меня. Но радость посетила меня, когда на память пришли слова Спасителя. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Я пришел на могилу моей матери с тяжелым игом житейским. И все казалось таким запутанным и безысходным, и нашел легкое бремя Христово. Не знаю более счастливого момента моей жизни и благодарю за все, что Бог дал мне перенести. Как может жизнь не быть оправдана и прекрасна, если Христос есть жизнодавец? Вторая часть твоего дневника полна мыслями о маме. «Дорогая мамочка», — пишешь ты в день памяти святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, 17 сентября 1929 года, по пути в Нью-Йорк, где продолжишь изучать богословие. «В этот твой день мне хочется побыть с тобой, перечитав твои письма, как бы ответить на них. Завтра утром я, если даст Бог, буду в Нью-Йорке, и начнется новая страница моей жизни. И теперь ты со мной. Как тогда? Ты любовью проницала будущую судьбу, знаю, что меня ожидает и что мне нужно в жизни. Вот так и теперь. Ты еще дальше и яснее видишь мой путь, закрытый от меня самого. Помоги мне, если имеешь дерзновение перед Господом, идти по пути, угодному Ему. Несмотря на всю мою слепоту, невнимательность к тебе, ты знала, что я тебя люблю. Я сейчас пойду спать, а ты будь со мной, как тогда, когда я был над Босфором, а ты в Ялте. Я еще буду писать к тебе, если Бог даст. Вечная тебе память». Опять месяцев спустя ты запишешь. 8-я годовщина застает меня здесь, в Америке. А где будет 9-я? Она видит мою жизнь и всю нечистоту ее. Господи, помоги мне чистым сердцем воспевать Тебя в грядущее лето и достойно ходатайствовать об упокоении души ее.